уже не опасны. Еще понемногу, и мы будем прекрасны. Осталось достать последние фразы из погреба, где хранятся запасы вина. Кокаина, три дозы никотина напрасны. Цветы марихуаны и дальние страны. Осталось немного совсем разобраться, но что-то мешает мне отказаться. Я снова ныряю, мне нужен покой, туда, где уносит меня с головой. Меня накрывает, так, наверное, бывает опасно. Навстречу мигает, сигналит, сбивает. Прекрасно! Последней любовью, давай затянись, последней.